Глава 13. Хлад. Через полчаса они продолжили путь. Хлад поведал, что ночницы забыли, что у них были пленники. Память у духов короткая. «Они же из детей получаются, которых родители потеряли», — пояснил он. Хлад посоветовал Ладе идти напрямую в Медное Царство, чтобы не терять время. Он поводил руками в воздухе, будто растягивая невидимую резину, а затем подул. Перед ним возник голубь, состоящий из снежинок. Лада поразилась, какой интересный у Хлада дар. «Капни на него кровью», — сказал парень. «Так он отыщет твоих друзей и передаст послание». Лада уколола ножом палец и произнесла. «Ждите меня в Медном Царстве. Иду прямо туда». Снежный голубь ожил и устремился вверх, совсем как настоящий. «Так вы не разойдетесь», — объяснил Хлад. «А я тебя до царства доведу. А там уже все, расстанемся. У меня свои дела, у вас свои. И в них я лезть не хочу». Он подбросил в воздух перышко, то неспешно поплыло вперед. Путники отправились следом. Лада из-под тишка рассматривал Хлада. Очень светлые волосы, серые глаза стального оттенка, прямой нос, впалые щеки, острый подбородок. Казалось, он никогда не улыбается, суров и сосредоточен. О себе Хлад, кроме имени и то, что мать из Берендеева царства, не проронил ни слова. Человек-загадка. Лада тоже старалась не посвящать его в подробности. Вдруг он на темной стороне. Ведь нельзя ему не понравилось, что девушка ее друзья из светлых. Катя вела себя спокойно, молча шла, не хныкала, не просила пить, есть, отдохнуть. И это пугало Ладу. Сенька казался настоящим мальчиком, а Катя уже ступила на призрачную дорогу. Лада сама несколько раз пожалела, что взяла девочку с собой. Похоже, для той все слишком поздно, надо было ее оставить среди ночниц. Наверное, Яровид прав, Лада чересчур поддается эмоциям и поступает неразумно. А ведь от ее поступков зависит многое, судьба друзей, Берендеева царства, к которому стремятся полчища врагов. Да и всего мира. А тут всего лишь девочка-призрак. Что ее существование для Вселенной? Ничего. А Лада расходует драгоценные ресурсы. Хлад резко остановился. «Знаешь», — начал он, — «есть возможность сохранить путь в Медное Царство». Он потер серебряный браслет на левой руке. Тот был наполовину темен. То ли испачкался, то ли от времени. «А получится?» — обрадовалась девушка. От мысли, что не все потеряно, настроение совершило настоящий кульбит. «Да, только...» Хлад замолчал, собираясь с мыслями. «Я тебя веду безопасной дорогой, но по ней идти 2 дня, а так выйдет быстрее добраться». «Ну», — кивнула Лада, — она не понимала, почему Хлад мнется. «Этот путь труднее», — предупредил он. «Если что со мной случится, тебе придется бросить меня и бежать, иначе обоим не поздоровится». «Я согласна». Лада не раздумывала, ни мгновения. «Все так плохо?» — уточнил он. «А то смотри, могу оставить ее перышко, оно доведет». Лада замотала головой. «Нет, давай вместе. Мне тоже нужно поторопиться. Я же не ради красивого слова сказала, что могу умереть». «Окей». Больше Хлад не сказал ничего, лишь свернул с тропы в бок, и они зашагали через большое поле. Где-то в центре луга он резко остановился, затем вытянул шею, точно высматривая что-то. Его нос зашевелился, и Ладе стало смешно. Какой-то первобытный навык. Наверное, далекие предки так и делали. «Похоже, здесь», — пробормотал Хлад. Он встал на колени и ощупал почву. После достал из сапога нож и провел линию по земле. Та тут же обрела объемность, расширилась и углубилась. Хлад кивком головы пригласил Ладу. «Нам сюда». «А что это?» Лада решала, не передумать ли. «Временной провал», — объяснил Хлад. «Пойдем через него. Опасно, но зато время сэкономим. Там оно живет по своим законам». Лада заколебалась, идти или нет. «А если у нее выбор? Речь идет о жизни и смерти, и надо цепляться за шанс». «Сдохнуть она всегда успеет». Девушка подхватила Катю и шагнула за Хладом. А потом Лада кувыркнулась в воздухе и еще раз. Они снова оказались на поле, только оно изменилось. Местность походила на обычную, только будто кто-то добавил в нее мрачных красок. Поэтому Ладе стало не по себе. Да и Хлад постоянно озирался, словно ожидал погони. «Будь начеку», — предупредил он. «Тут ночниц нет, зато полно всякого, с чем лучше не связываться». Они устроили привал. Хлад достал вяленое мясо и сухой хлеб. «Скатерти-самобранки у меня нет», — пояснил он. «Это вообще-то большая редкость». Ладе стало стыдно. Объедает незнакомого парня, а от нее самой толка мало. Хорошо, что Катя есть не просит. Но лучше бы просила, а то ведет себя словно заводная кукла и молчит все время. Если бы Лада не обещала Сеньке, если бы она вообще не обратила на него внимания, путники уже добрались бы до Медного Царства, и Крун был бы жив. Эх, правильно говорит Хлад. Ни один добрый поступок не остается безнаказанным. Через час они углубились в лес. Деревья здесь росли настолько близко друг к другу, что Хлад и Лада пробирались с трудом. А девушке приходилось еще помогать Кате. Та не могла сама перелезать через поваленное дерево. Вскоре в боку появилась острая боль. Лада устала. «Давай немного отдохнем», – попросила она. «Хочу отдышаться». Она прислонилась к стволу. Даже странно. Вроде всего час прошла, а она так выдохлась. Точно тащила не только Катю, но и огромный мешок с камнями. Кружилась голова. Дышать было трудно. Пот ручьем заливал глаза. Чудилось, что Лада находится в парной, а не в весеннем лесу. Двинуть рукой невозможно. Ноги стали как чугунные. На Хлад смотрит в упор, не отрываясь. Будто разглядел Ладе нечто удивительное. А потом раз, схватил ее за руку и дернул со всей силы. Раздался громкий чпок. И Ладу отпустила. Девушка повернулась. Дерево, возле которого она стояла, смыкало разомкнутый ствол. «Я же предупреждал», – произнес досадный Хлад. «Разве можно быть такой легкомысленной?» «Что это?» Слова давались с трудом. «Лесовики, лесные духи. Обычно они не зловредные, любят иногда пошутить. Но здесь запросто сожрут любого путника». Лада разглядела на дереве несколько красных капель. Похоже, съесть не съели, но надкусили. Хлад протянул пузырек. «Смажь ранки. Они не ядовитые, но болеть могут». Лада разделалась, но ничего не вышло. На затылке у нее не было глаз. Пришлось спросить Хлада. Он осторожно прикоснулся к коже, словно не решаясь. В другой раз девушка бы от стыда умерла, но сейчас все оказалось естественным. Они в походе, здесь не до стеснения. Да и времени на глупые мысли нет. «Тут все время так?» – спросила Лада. «Да. Тебя разве не предупреждали?» «Говорили, просто я не думала, что настолько опасно. Вроде дерево как дерево». Хлад убрал пузырек обратно. «Лесные духи есть в каждом лесу. Только они обычно спят, редко когда показываются». «Никогда не видела», – ответила Лада. Хлад с недоумением посмотрел на нее. «Ты же говорила, что из Бериндеева царства». «Мама и я жили в Яве, в человеческом мире». Он хмыкнул. «Интересно, каким ветром вас туда занесло?» Лада пожала плечами. «Объяснять не хотелось». «А почему у тебя имя такое странное?» – поинтересовалась она. «Хлад». Тот ответил не сразу. «Я зимой родился. Она очень холодная выдалась. Мама и не помнила, чтобы такие морозы стояли. Да еще и в самую студеную ночь. Вот и дали такое имя». «Прикольно», – протянула она. «А ведь в самом деле было бы интересно, если бы все носили говорящие имена. Зима, например, или лето. Раньше же так и было. Ждан – имя мальчика, которого ждали. Владимир – владеющий миром. Дарёна – подаренная. Да и Лада – женская форма слова «лад». И от этого дух захватывает, будто протянулась ниточка между чем-то древним и современным». Они отправились дальше. Ладу распирала от вопросов, но она удержалась, понимая, что придется рассказывать о себе, а непонятно, как это воспримет Хлад. Может, решит, что лучше держаться подальше от чужих разборок, и бросит ее. Даже странно, что он вообще согласился взять Ладу с собой. Наверное, считает обузой, хотя вида не подает. Катя по-прежнему шла, как на автопилоте. Даже страшно смотреть на нее. Не девочка, а марионетка. Точно ей управлял кто. Ни одной жалобы. Словно она разучилась говорить. И жалко ее, очень. Хлад двигался экономно, ни одного лишнего движения. Не пялился по сторонам, не трепался всю дорогу. Но казалось, что он не выпускает из вида ничего. И потому Лада могла себе позволить расслабиться. За ней есть кому присмотреть. А ей самой надо за Катей приглядывать. Пусть та и начала превращаться в ночницу. А все равно ребенок, да и сама Лада не железная болванка. Время переваливало за полдень. Солнце хорошо пригрело землю. Хотелось пить. Но просить Хлада было неудобно, может, ему самому воды мало. И ручья поблизости нет, и озера. Но через полчаса Лада не выдержала. «Попить не дашь?» Сказала, а изнутри обожгло. Вдруг откажет. Стыдно будет, как попрошайка. Хотя она охотится, может, с помощью стрел. Все же есть от Лады толк. Хлад протянул флягу. «Не стесняйся, потом наберем, когда к воде выйдем». Лада отхлебнула и по привычке предложила Кате. Та вновь не ответила. «Эх, что с ней делать? Сенька хотя бы походил на живого мальчика, и Лада знала, как ему помочь. А с Катей сплошные непонятки». Лес закончился. Путники вновь вышли на поле. Тропа постепенно расширялась и стала грунтовой дорогой. По ней было удобно идти. Ни камней, ни коряк. Видимо, хорошо растолкали множеством телег. Сразу видно, что путь ведет к людям. Не животные же протоптали. Можно будет пообедать нормально, воды про запас попросить, да и выведать, далеко ли до Медного царства. А то полагаться только на Хлада не стоит. А тот вновь уставился на браслет. Даже странно, парень, а к побрякушкам неравнодушен. «Знаешь», – развернулся Хлад, – «ситуация осложнилась. Мне надо срочно в Медное царство, а ты за мной не поспеваешь». Давай так, я тебе след оставлю, по нему ты доберешься, но выручить тебя в случае чего не смогу. Лада растерялась. Как же так? Она одна не справится, ей еще за Катей присматривать нужно. Что у Лады за неотложные дела? Неужели такие же важные, как у нее? Договорились. Ладе пришлось согласиться. Только как я твой след увижу? Почувствуешь. И он перешел на бег.